Малолетка. В JFK я повез товарищей на метро. Примечание. JFK, международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Конец примечания. В районе Пенсильванского вокзала все четверо захотели в туалет на вершине какого-то туристического небоскреба. Мужская комната нашлась и там. Я сфотографировал Курицына, сидящего на унитазе, подняв фотоаппарат над перегородкой. После проявки выяснилось, что там восседал какой-то американский старик. Фотографию Славе я подарил на память, когда мы встретились снова. В аэропорту купил мужикам по порнографическому журналу и «Белой розе», чтобы не проголодались в дороге. После этого мы бросили с Калужским Кости в желтый кеп и направились в Бронкс к Ленке Львовой, у которой остановился Застырец. Там-то я и влюбился. Ленка пригласила подруг для знакомства с настоящими поэтами. Мне вручили гитару, и я принялся за обольщение. Пел я преимущественно свои песни. Дядя Джо подшучивал над этим моим промыслом, хотя в действительности ни разу меня не слышал. Я переключился на двух брюнеток довольно нежного возраста с печатью мировой скорби в очах. Девушки были из Киева, приехали сюда с родителями, чтобы получить лучшее будущее. Будущего этого страстно не хотели, они были умны. Америку из-за подросткового максимализма за державу не считали. Я понимал их эмоции, но к тому времени научился отделять зерна от плевел. При наездах на общество потребления говорил о красивой природе и климате, благоприятствующем урожайности. «Это обнаглевшая колония Англии», — твердила захмелевшая Циля Белопольская, «в которой нет представления о прекрасном. Даже порнографические журналы продаются здесь в запечатанном виде, представляете?» «Вы не можете себе этого представить? Какая-то черномясая тварь на кассе запретила мне развернуть пентхаус. Спросила, сколько вам лет?» «Нет, это форменно. Полицейское государство. Вы как хотите, но я валю обратно. Там каштаны, Булгаков, Гребенщиков, там мужчины». После нескольких дней фестивального алкоголизма и бессонных ночей пьянели мы быстро. Когда вино закончилось, я вызвался сходить в лавку. Циля Белопольская взялась меня сопроводить, чтоб не заблудился. Мы вышли в гулкие дворы Бронкса, напоминавшие питерские. Улицы были широкие и пусты, влага недавнего дождя еще витала в воздухе, воскрешая весенние запахи. Вдалеке слышался безобидный рэп, неподалеку хрипло брехали собаки. Я обнял Цилию и прижал к себе. Единство и противоположность семитизма и арийства притянулись друг к другу. Циля умела хорошо целоваться. В движениях ее губ и языка чувствовался серьезный месседж. «Больше всего на свете я хочу выйти замуж», — сказала она. «Не могу больше жить с родителями». «Зачем?» — спросил я. «Ты ж такая молодая». «Затем, что я хочу трахаться. Я постоянно хочу трахаться. И это несовместимо с жизнью, с роднёй. Выходи замуж за меня. Наши желания совпадают». «Ты считаешь этого достаточно?» — спросила она с сомнением. «Конечно. Больше ничего не нужно. Мне кажется, мы созданы друг для друга». «Серьезно?» «Абсолютно». «Это хорошо», — сказала она, что-то прикидывая, «но нам придется немного подождать, мне еще 16 лет». Я не подал виду, что испугался. Циля была красива. Губы ее были алы, наслаждение смотреть на них. Глаза глубоки, как два озера, шея была прямая и стройна, как башня Давидова. «Пойдем за пивом», — сказал я, — «у нас все впереди». «Нет», — сказала Циля и расстегнула мне брюки, — «всему своя очередь». С маниакальным наслаждением она вцепилась в мой член и начала дрочить его, глядя мне в глаза. Я тоже снял с нее джинсы. «Я не готова сегодня», — отнекивалась Циля. «Она была сегодня в трусах с большой дырой на заднице и стеснялась этого». «Так даже сексуальнее», — сказал я, въехав пальцами в ее нижние губы. «Ух ты», — сказала она, — «а что дальше?» Нас осветили фары въезжающего в переулок такси, и Белопольская спешно натянула брюки. Я продолжал стоять с торчащим затейником, глупо улыбаясь. «Пошли за пивом», — сказала она. «Нам был дан знак перенести любовь на завтра». Я взял две коробки по 6 бутылок с каким-то иностранным названием. Белопольская в алкоголе не разбиралась. Когда мы вернулись, получили укоризненные взоры от коллектива, пиво я купил безалкогольное. Сближение с малолеткой снесло мне крышу. «Это надо же, до чего допиться», — причитал Аркаша Застырец, теребя огромную черную бороду. «Нет, это высший пилотаж».